Татьяну Николаевну настолько взбудоражили эти воспоминания, что она не могла оторваться от книги. И ей казалось, что она погрузилась в молодость и останется там благодаря волшебству мастера. А вот она борется за него. После того, как мастер осушил второй стакан, его глаза стали живыми и осмысленными. «Ну вот, это другое дело», — сказал Воланд, прищуриваясь. «Теперь поговорим. Кто вы такой?» «Я теперь никто», — ответил мастер, и улыбка искривила его рот. «Откуда вы сейчас?» «Из дома скорби. Я душевно больной», — ответил пришелец. Этих слов Маргарита не вынесла и заплакала вновь. Потом, вытерев глаза, она вскричала. «Ужасные слова! Ужасные слова! Он мастер! Мастер! Я предупреждаю вас об этом! Вылечите его! Он стоит этого! Позвольте мне пошептаться с ним!» Воланд кивнул головой, и Маргарита, припав к уху мастера, что-то шептала ему. Слышно было, как тот ответил ей. «Нет, поздно. Ничего больше не хочу в жизни, кроме того, чтобы видеть тебя». Он приложил щеку к голове своей подруги, обнял Маргариту и стал шептать ей. «Бедная, бедная». Слезы возникли на ресницах Татьяны Николаевны. «Я на самом деле бедная, Миша. У меня подагра. Скрючены пальцы правой руки, но я сама подметаю полы, вытираю пыль, стираю, хожу за продуктами. Питаюсь не намного лучше, чем во Владикавказе. 6 раз в неделю ем картошку. По воскресеньям добавляю к ней кусок морской рыбы. Мало ем. Быть может, поэтому долго задержалась на земле. И еще потому, что ты живешь в моем сердце. Но я знаю, что жизнь вечной быть не может, в отличие от того вечного, что ты написал. Спасибо, что не забыл меня». Никто не догадается, что ты дал своей героине мое отчество. Николаевна, за твоим необычным сюжетом скрылись подробности нашей жизни, и меня это не волнует. Ты написал роман, который обессмертил нас. Жаль, конечно, что мне не удалось увидеться с тобой. Я должна была подумать, что ты захочешь этого и не удаляться от Москвы. Но мне приятно думать, что я не мешала твоей работе, а в юности даже вдохновляла тебя. Мы поровну делили трудности. Я была счастлива с тобою, Миша. Татьяна Николаевна открыла книгу на главе «Прощание и вечный приют». Она внимала Мишиным мыслям. Каждое его слово поселялось в ее душе. «Боги! Боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами! Кто блуждал в этих туманах? Кто много страдал перед смертью? Кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз? Тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки. Он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна успокоит его». И стиль бунинский, без тени пошлости, и фантазия прежняя, но серьезнее. Мой Миша. Татьяна Николаевна с трудом поднялась со стула, преодолевая боль в суставах, и поставила эту книгу рядом с томом литературной энциклопедии, где всячески ругали Мишу, приписывали ему пребывание за границей и прочие грехи. Вы правильно сделали, что включили его в энциклопедию. Мысленно обратилась она к ее составителям. Надеюсь, он оправдал ваши ожидания. Что бы вы сейчас написали о нем? Вы. Он устал, проходя вашу Голгофу. Оставьте его в покое. Я еще жива и тоже умру достойно, без ваших подачек. Эпилог. В жизни мне кое в чем повезло. Со своими авторскими вечерами я объездил почти всю страну, точнее, бывший Советский Союз, почти все республики, ныне ставшие за границей. Побывал во многих местах, связанных с главными героями этой книги. В Киеве, в Ленинграде, во Владикавказе, когда еще он назывался городом Орджоникидзе, в Пятигорске, неоднократно в Коктебеле, Ялте, Симферополе, Смоленске, Саратове, Туапсе. Соседи Татьяны Николаевны по Туапсе рассказывали мне, что от своей нищенской пенсии она ухитрялась откладывать деньги на похороны, собрала 150 рублей старых. После 1970 года, когда ушла из жизни Елена Сергеевна,